Письмо 44. Об искусстве слова и филологии. До сих пор я говорил о красоте природы, красоте городов и сел, садов и парков, о красоте зримых памятников искусства. Но искусство слова – самое сложное, требующее от человека наибольшей внутренней культуры, филологических знаний и филологического опыта. В задачу этого письма не входит рассмотрение того, что такое филология. Это нельзя сделать ни простым определением, ни коротким описанием. Перевести это греческое по происхождению слово можно так – «любовь к слову». Но в действительности филология шире. В разное время под филологией понимались разные области культуры, именно культуры, а не только науки. Поэтому ответ на вопрос о том, что такое филология, может быть дан только путем детального, кропотливого исторического исследования этого понятия, начиная с эпохи Ренессанса, по крайней мере, когда филология заняла очень существенное место в культуре гуманистов. Возникла она значительно раньше. Сейчас время от времени вопрос о необходимости возвращения к филологии поднимается вновь и вновь. Существует представление о том, что науки, развиваясь, дифференцируются. Кажется поэтому, что разделение филологии на ряд наук, из которых главнейшие лингвистика и литературоведение, дело неизбежное и в сущности хорошее. Это глубокое заблуждение. Количество наук действительно возрастает, но появление новых идет не только за счет их дифференциации и специализации, но и за счет возникновения связующих дисциплин. Сливаются физика и химия, образуя ряд промежуточных дисциплин. С соседними и несоседними науками вступает в связь математика. Происходит математизация многих наук. И замечательно, продвижение наших знаний в мире происходит именно в промежутках между традиционными науками. Роль филологии именно связующая, а поэтому и особенно важная. Она связывает историческое источниковедение с языкознанием и литературоведением. Она придает широкий аспект изучению истории текста. Она соединяет литературоведение и языкознание в области изучения стиля произведения, наиболее сложной области литературоведения. По самой своей сути филология антиформалистична, ибо учит правильно понимать смысл текста, будь то исторический источник или художественный памятник. Она требует глубоких знаний не только по истории языков, но и знаний реалий той или иной эпохи, эстетических представлений своего времени, истории идей и тому подобное. Приведу примеры того, как важно филологическое понимание значения слов. Новое значение возникает из сочетания слов, а иногда из их простого повторения. Вот несколько строк из стихотворения «В гостях» хорошего российского поэта и притом простого, доступного Николая Рубцова. «И все торчит, в дверях торчит сосед, торчат за ним разбуженные тетки, торчат слова, торчит бутылка водки, торчит в окне бессмысленный рассвет, опять стекло оконное в дожде, опять с туманом тянет и ознобом». Если бы не было в этой строфе двух последних строк, то и повторение «торчит», «торчат» не были бы полны смысла. Но объяснить эту магию слов может только филолог. Дело в том, что литература – это не только искусство слова, это искусство преодоления слова, приобретение словом особой легкости от того, в какое сочетание входят слова. Над всеми смыслами отдельных слов в тексте, над текстом, витает еще некий сверхсмысл, который и превращает текст из простой, знаковой системы в систему художественную. Сочетание слов, а только они рождают в тексте ассоциации, выявляют в слове необходимые оттенки смысла, создают эмоциональность текста. Подобно тому, как в танце преодолевается тяжесть человеческого тела, в живописи преодолевается однозначность цвета благодаря сочетаниям цветов, преодолеваются обычные словарные значения слова. Слово в сочетаниях приобретает такие оттенки, которых не найдешь в самых лучших исторических словарях русского языка. Поэзия и хорошая проза ассоциативны по своей природе. И филология толкует не только значение слов, а и художественное значение всего текста. Совершенно ясно, что нельзя заниматься литературой, не будучи хоть немного лингвистом. Нельзя быть текстологом, не вдаваясь в потаенный смысл текста, всего текста, а не только отдельных слов текста. Слова в поэзии означают больше, чем они называют, знаками чего они являются. Эти слова всегда наличествуют в поэзии, так далее, когда они входят в метафору, в символ или сами ими являются. Так далее, когда они связаны с реалиями, требующими от читателя некоторых знаний, так далее, когда они сопряжены с историческими ассоциациями. Исследователь творчества поэта Осипа Мандельштама приводит следующий пример из его стихотворения о театре Росина. «Я не услышу обращенный к рампе двойною рифмой оперенный стих». И пишет по поводу этих двух строк. Для правильной работы ассоциаций читатель здесь должен знать о парной рифмовке Александрийского стиха, о том, что актеры классического театра произносили свои монологи, обращаясь не к партнеру, а к публике, в зал, к рампе. Для большинства современных читателей, даже поклонников поэзии Мандельштама, эти две строчки из его поэзии остались бы совершенно непонятными, если бы на помощь ему не приходил филолог. Именно филолог. Ибо сообщать читателю одновременно сведения об Александрийском стихе и о манере актерской игры на классической сцене может только филолог. Филология – это высшая форма гуманитарного образования, форма, соединительная для всех гуманитарных наук. Можно было бы на десятках примеров показать, как страдает историческое источниковедение тогда, когда историки превратно толкуют тексты, обнаруживают не только свое незнание истории языка, но и истории культуры, и, следовательно, филология нужна и им. Поэтому не должно представлять себе, что филология связана по преимуществу с лингвистическим пониманием текста. Понимание текста есть понимание всей стоящей за текстом жизни своей эпохи. Поэтому филология есть связь всех связей. Она нужна текстологам, источниковедам, историкам литературы и историкам науки. Она нужна историкам искусства, ибо в основе каждого из искусств, в самых его глубинных глубинах, лежат слово и связь слов. Она нужна всем, кто пользуется языком, словом. Слово связано с любыми формами бытия, с любым познанием бытия. Слово, а еще точнее сочетание слов. Отсюда ясно, что филология лежит в основе не только науки, но и всей человеческой культуры. Знание и творчество оформляется через слово, и через преодоление косности слова рождается культура. Чем шире круг эпох, круг национальных культур, которые входят ныне в сферу образованности, тем нужнее филология. Когда-то филология была ограничена главным образом знанием классической древности. Теперь она охватывает все страны и все времена. Тем нужнее она сейчас, тем она труднее. И тем реже можно найти сейчас настоящего филолога. Однако каждый интеллигентный человек должен быть хотя бы немного филологом. Этого требует культура. Культура человечества движется вперед не путем перемещения в пространстве времени, а путем накопления ценностей. Ценности не сменяют друг друга, новые не уничтожают старые, если старые действительно настоящие, а присоединяясь к старым, увеличивают их значимость для сегодняшнего дня. Поэтому ноша культурных ценностей – ноша особого рода. Она не утяжеляет наш шаг вперед, а облегчает. Чем большими ценностями мы овладели, тем более изощренным и острым становится наше восприятие иных культур, культур, удаленных от нас во времени и в пространстве, древних и других стран. Каждая из культур прошлого или иной страны становится для интеллигентного человека своей культурой, своей глубоко личной и своей в национальном аспекте, ибо познание своего сопряжено с познанием чужого. Преодоление всяческих расстояний – это не только задача современной техники и точных наук, но и задача филологии в широком смысле этого слова. При этом филология в равной степени преодолевает расстояние в пространстве, изучая словесную культуру прошлого. Филология сближает человечество, современное нам и прошлое. Оно сближает человечество и разные человеческие культуры не путем стирания различий в культурах, а путем осознания этих различий. Не путем уничтожения индивидуальности культур, а на основе выявления этих различий, их научного осознания, на основе уважения и терпимости к индивидуальности культур. Она воскрешает старое для нового. Филология – наука глубоко личная и глубоко национальная, нужная для отдельной личности и нужная для развития национальных культур. Она оправдывает свое название «филология» – любовь к слову, так как в основе своей опирается на любовь к словесной культуре всех языков, на полную терпимость, уважение и интерес ко всем словесным культурам. Вы можете спросить меня, что же я призываю всех быть филологами, стать всем специалистами в области гуманитарных наук? Быть специалистами, профессионалами, гуманитариями я не призываю. Разумеется, нужны все профессии, и эти профессии должны быть равномерно и целесообразно распределены в обществе. Но каждый специалист, каждый инженер, врач, каждая медицинская сестра, каждый плотник или токарь, шофер или грузчик, крановщик и тракторист должны обладать культурным кругозором. Не должно быть слепых к красоте, глухих к слову и настоящей музыке, черствых к добру, беспамятных к прошлому. А для всего этого нужны знания, нужна интеллигентность, дающаяся гуманитарным наукам. Читайте художественную литературу и понимайте ее. Читайте книги по истории и любите прошлое человечество. Читайте литературу путешествий, мемуары. Читайте литературу по искусству, посещайте музеи, путешествуйте со смыслом и будете душевно богаты. Да, будьте и филологами, то есть любителями слова, ибо слово стоит в начале культуры и завершает ее, выражая ее.